Но всему приходит конец, в том числе и моей волонтерской работе на правительство. Когда последний реанимин был пойман, а угроза повторного боестолкновения с орденом признана минимальной, я решил, что пора и честь знать. Время уже было вечернее, а у меня на телефоне, что все это время провалялся забытый дома, накопилось несколько пропущенных сообщений от Уилла и Евы. Ребята пытались вызнать через меня подробности теракта, ну и Клоквилл еще беспокоился, что я пропущу всю его вечеринку. К этому времени острая мигрень сменилась тупой болью в висках, которая хотя и была относительно терпимой, но жутко раздражала. В этот момент я был за любой движ, если это помогло бы мне отвлечься, так что даже тусовка с Уиллом и его друзьями казалась не такой уж плохой идеей. Я только заскочил домой, чтобы предупредить маму, что возможно не буду ночевать дома, и заодно вкратце пересказал ей события в Пентагоне, как это раньше делал отец, возвращаясь с супергеройской работы. Уже уходя из дома в гражданской одежде, я задумался о том, как радикально изменилось отношение Дебби ко мне. Еще пару дней назад я был ее несмышленышем, которого нужно воспитывать и опекать, а теперь она и слова не скажет мне, когда я говорю, что собираюсь пойти на ночную пьянку с друзьями, не говоря уже о том, что я каждый день кого-то избиваю, во имя мира во всем мире, конечно же. Поразительно. Все эти годы, несмотря на все мои старания и очевидно не детскую зрелость мировосприятия, она неуклонно отказывала мне в самостоятельности, но стоило случиться этой заварушке с отцом и все, теперь я взрослый в ее глазах. Хм, а если использовать на себе подавитель, смогу ли я напиться? А то ведь получается, что, как Марк Грейсон, я ни разу за обе жизни не был даже немного пьян. Ведь алкоголь, как и любые другие яды, не действует на вилтрумитов, а детство у меня было слишком благополучным, чтобы знать, что такое ранний алкоголизм. Может, виски поможет мне отвлечься от этой назойливой мигрени? Хотя, как раз с этим возникли неожиданные проблемы. Мальчишки не смогли купить алкоголь. Мы ведь практически в столице Соединенных Штатов, а тут, как известно, трахаться, сниматься в порно и служить в армии разрешается раньше, чем пить пиво или даже смотреть фильмы для взрослых, даже если ты сам в них снимаешься. Вроде даже были такая история, когда актрису не пустили на премьеру ее собственного фильма, из-за того, что тот имел высокий возрастной рейтинг. В общем, когда тебе 16, в России выдать себя за 18-летнего не так уж сложно, расстегиваешь рубашку пошире, чтобы видно было шерсть на груди, и вперед, к подвигам, а вот представиться 21-летним в Америке уже куда сложнее. Так что пришлось мне брать на себя роль плохого взрослого в этой компании. Не то, чтобы я мог похвастаться преждевременным старением и обильной волосатостью, чтобы ввести продавцов в заблуждение, но у меня были телепорт, суперскорость и пятизначные суммы долларов на карте, сразу три походящих суперсилы, когда можно было обойтись всего одной. Для полного удобства эксперимента я даже смотался на пару минут в другое измерение и прихватил из своего арсенала парочку более удобных подавителей браслетов, которые совсем недавно использовались при лечении моих рук. В отличие от хлыста, их можно было скрыть под одеждой и активировать или наоборот выключить в любой удобный момент. Примечание. Скорее всего, это не войдет в фанфик, но как раз во второй сюжетке «Стражи и Ордена» был момент, когда один из маулеров заявился с адвокатом в агентство и пытался засудить стражей за то, что они разгромили его ферму, где он выращивал своих детишек, не клонов, а именно детей. Мол, все женщины там подписали контракт на искусственное оплодотворение и суррогатное материнство, и все было законно. П.С. Девушка на скрине — этот как раз нокаут из плащей. В оригинале она вместе с Тором вошла в третий состав защитников. Глава 67. Я часто вижу один и тот же сон. В этом сне я падаю сквозь. Да ладно, снова эта хуйня, третий раз уже, заебал. Нахер твои сны, придумай что-нибудь получше. Резкая мелодичная трель спасла мое многострадальное сознание от бесполезных и бессмысленных сновидений, мгновенно выдернув в реальный мир. Надрессированный вызовами Сесила, я полез проверять, в чем дело, раньше, чем проснулся и вообще осознал, кто я и где нахожусь. Условный рефлекс супергероя, черт бы его побрал. Но это оказался не тревожный бипер, а всего лишь мой телефон. Сообщение от Бритни, если быть точным. Подъезжаю к дому твоего друга, приведи себя в порядок. Подъезжает, разве я говорил ей адрес? Проскочила одна мысль в моей голове и тут же споткнулась об другую. «Стоп, друга!» Я огляделся, и правда, не моя комната, не мой диван, даже не мой дом. Я... А, точно, мы же вчера напились, а потом завалились в гости к Рику, пользуясь тем, что его отец уехал из города. Это их тусовка только для пацанов. Бля-я-я-я-де, чтоб я еще раз на такое согласился. Но Брит не права, мне действительно не помешало бы привести себя в порядок. Такое странное чувство. Голова словно чужая, будто с похмелья или как если бы я снова попал под флаксонский подавитель. Да ладно, закатав помятые пованивающие пивом рукав рубашки, нахожу у себя на запястье включенный темпоральный браслет. Точно такой же, на второй руке. Мда, эксперимент, судя по всему, удался на славу, мне таки удалось напиться. Причем настолько, что я даже забыл выключить подавители перед тем, как лечь спать. Деактивация устройств принесла мне самое быстрое, прямо-таки магическое избавление от похмелья в истории, мечта всех алкоголиков. И думать сразу стало легче, а голову наполнили воспоминания прошлой ночи. Я и правда влил в себя кучу бухла. Причем совершенно не заботясь о том, что и с чем я смешиваю. Во-первых, чтобы избавиться от назойливой боли после телепатической промывки мозгов. А во-вторых, быть трезвым в этой компании было физически невыносимо. Из-за постоянного чувства неловкости, даже стыда, и, боже, какой ужас. Нет, пока мы были в боулинге и в других людных местах, все было в пределах приличий, но когда тусовка переместилась в дом Рика, черт, я не хочу это вспоминать. Хотя ничего откровенно гейского не было, но все же, это их хангинг витхтхе бойиз будет преследовать меня в кошмарах до конца жизни. Перевод. Тусим с пацанами. После преодоления критической отметки в градусах такому печальному старику, как я, стало некомфортно в компании таких раскрепощенных юношей, ну или если говорить простым языком, я чуть не умер от кринжа, ведь их было всего трое, Уилл, Рик и Шлома, но неловкости они умудрялись создавать на десятерых. В итоге я все-таки отвалился на середине пьянки и занял одну из свободных комнат на втором этаже, без кровати, но с вполне удобным для сна диваном, на котором и провел остаток ночи. Сначала, как это водится у всех алкашей, поделился через СМС пьяной любовью со своей подружкой, а потом, уже со спокойной совестью, уснул. При пролистывании нашей ночной переписки идиотская улыбка сама собой вылезла на лицо. Даже не знаю, и смешно, и стыдно в одно и то же время. Первый, как ни странно, написала мне Бритни. Конференция будет утром, у Эрлингтонского. Могу за тобой заехать. Сейчас я припоминаю, что вчера перед тем, как я покинул Пентагон, Сесил и правда говорил о том, что сегодня будет расширенная пресс-конференция касательно событий последних дней, совмещенная с похоронами марсианина, Эдилмана, Болта, капитана капиталиста и всех остальных погибших. Серьезное мероприятие, на котором непобедимому однозначно стоило быть. Вот только ночью последняя часть, про похороны, совершенно вылетела у меня из головы. Из всего этого сообщения я вычленил для себя главное. Бритни предлагает мне встретиться рано утром, из-за чего большая часть мыслей в моей голове крутилась вокруг верхних полушарий подруги и возможности скорого с ними свидания, что я и выразил в своем ответе, немногословном. Слова в тот момент показались мне излишними или же я просто не нашел их достаточно точными, чтобы выразить свои чувства. Даже не помню, натыкал ли я этот креативный смайлик сам или же где-то скопировал. Ответ Бритни пришел только через минуту, и был не менее емким. Ну ты и, 00. Она что, использовала сосочки из моего сообщения, чтобы сделать свиные глазки для своего? Ну, по крайней мере, она правильно поняла посыл моего ребуса. Пожималкин был заранее сохранен у меня в черновиках, поэтому ответ последовал через пару секунд. Это же похороны. На удивление, она даже воздержалась от капса, то есть не перешла на крик. Осознание ошибки я выразил всего одним знаком, видимо, кающийся смайлик мой разжиженный в тот момент мозг не сумел составить. Ты что, пьян? А, неважно, просто скинь адрес, я заеду за тобой утром. Внезапно дверь открылась, отвлекая меня от созерцания следов своей ночной тупости, и в комнату ввалился Уилл. «Не помешали, Грейсон?» – непростительно довольным и бодрым голосом спросил он. И тут же добавил, стоило ему увидеть, что я, глупо улыбаясь, пялюсь в свой телефон. «Не дрочишь? Ах ты! Еще и эта идиотская улыбочка! Нужен злой и остроумный ответ! Срочно! Думай, Марк, думай, думай, думай!» Следом за Клоквиллом в дверном проеме показался его пока еще просто друг, Рик. В отличие от Уильяма, этот выглядел несколько смущенным, то ли от манер друга, то ли от воспоминаний прошлой ночи. Он даже не решился зайти вслед за Уиллом в комнату. Есть среди нас мужчины, которым не приходится хвататься руками за свой член, чтобы кончить, сынок, отвечаю, поднимаясь с дивана и убирая телефон в карман брюк. За них это делают другие люди. Кто же этот несчастный, которому ты заплатил, и во что он тебе обошелся? Тут же с ехидством извернулся Уилл, деланно оглядывая углы комнаты. Повезло засранцу, что вилтрумитская кровь не наделила меня испепеляющим, лазерным или еще каким-либо взглядом, иначе, видит Бог, не дожить ему до каминг-аута. Во-первых, не он, а она, удерживая на лице снисходительно пренебрежительную мину, говорю ему, демонстративно поправляя при этом рукава рубашки. А во-вторых, вы скоро познакомитесь. Но если говорить о пидорах, как там прошла ваша тусовка? Замутили трехсмычковый между собойчик, Уилл открыл было рот, чтобы исторгнуть из себя ответную колкость, но, сука, в сердцах констатировал он, так и не найдя достойного ответа, то-то же, будешь знать, с кем связываться, щенок. Но, похоже, парни еще не созрели окончательно для перехода в другой лагерь, иначе реакция на мои слова была бы совершенно другой. Рик же и вовсе поспешил уйти от этого разговора и, сославшись на необходимость разогревать барбекю-печку, сбежал вниз по лестнице. Так о ком речь, окончательно отбросив дерзкий тон, переспросил Уилл, когда мы остались одни. Я ее знаю, нет, отмел было я, хотя, в каком-то смысле и да, ведь заочно Уилл узнал неуязвимую леди, но именно как с Бритни и моей девушкой он не был с ней знаком. Она из супергероев, проявил чудеса индукции Клоквиллу, а то, почувствовав под ногами податливую почву из дружеской зависти и восхищения, усмехнулся я, и, зная Уилла, я уже готовился к попыткам выведать у меня имя счастливицы и подробности, но он меня удивил. А как же, запнулся он на секунду, словно не был уверен, стоило ли это вообще спрашивать, но все же закончил. Ева, а что Ева, не понял или сделал вид, что не понял, я, ну, протянул Уилл, разве вы не встречаетесь? Просто друзья, забыл, что ли, вспомнил наш прошлый разговор на эту тему я, для него-то он был совсем недавно. Это у меня между каждым днем в школе целое приключение то в одном мире, то в другом. Уверен, она думает так же, ехидно заметил Клоквиллу. Хватит, у меня портилось настроение от одного только этого разговора. Из-за его упреков я чувствовал себя мудаком. Вырубай режим лучшей подружки Евы, и пошли уже пожрем. Заскочив на пару минут в ванную, чтобы почистить при помощи пасты и, за неимением щетки, пальца зубы, я спустился на первый этаж. Входная дверь в дом была приглашающе распахнута, с лужайки доносился запах жженого угля и мяса, в мини-холодильнике прохлаждалось пиво, то, что нужно для раннего завтрака после ночной пьянки. При условии, что у вас не случился этот «я никогда в жизни не буду больше пить» момент, и вы не страдаете острой тошнотой на все подряд. Сам я подобного не испытывал ни разу за все жизни, но у других видел довольно часто. Удивительно, но никто из мальчишек также не жаловался на сильное похмелье. Молодые и здоровые, они неплохо пережили первую в своей жизни обильную пьянку, и никто даже не думал отказываться от барбекю на свежем воздухе и пива. У мистера Хейсла, как оказалось, имелась прямо на лужайке дома вполне себе приличная печка, которую он соорудил еще когда его жизнь не была разрушена уходом жены. Я как раз успел запихнуть в себя второй кусок не особо хорошо приготовленного мяса, когда напротив декоративной калитки в не менее декоративном заборе припарковался броский и брутальный бордовый мускулкар-кабриолет. Кажется, это кастомная модификация Dodge Challenger со снятой крышей, с завода такие поставляются с жесткой крышей, но конкуренция с кабриолетами Камаро вынудила дилеров проявить изобретательность. Чего-то такого я и ожидал от Бритни и сильно удивился бы, если бы она приехала на каком-нибудь старушечьем минивэне, поскольку, как и моя собственная семья, Хейслы жили в частном доме с огороженным участком, типичная одноэтажная Америка, не было сомнений, что машина именно к нам. Не ждавший гостей Рик явно забеспокоился, к тому же вряд ли папаша Хейсл был в курсе об устроенной его отпрыском тусовке и уж точно не мог ее одобрить. Он ведь мало того, что самый занудный преподаватель в нашей школе, так еще и жертв для своей мести выбирал, исходя из критериев подростковой разгульности и безответственности. Убивал самых популярных и успешных в подростковой иерархии, футболистов. Но куда больше самой машины производила впечатление женщина за рулем. Зрелая блондинка в обтягивающей блузке с непристойно малым количеством застегнутых пуговиц и дерзко выглядывающим наружу краем бюстгальтера. Такая просто не могла приехать к отцу Рика, как, впрочем, и к парню из старшей школы. За рулем этого челленджера Бритни смотрелась даже эффектнее, чем Джоли с ее вайпером в особо опасном. У мальчишек не было и шанса сохранить самообладание. Да о чем тут говорить, они даже со сверстницей, когда Ева впервые подсела за наш столик в столовой, не в раз смогли заговорить, а тут женщина старшего поколения с такой агрессивной сексуальностью и, очевидно, богатая. Подростковая похоть в их умах вступила в прямое противостояние с застенчивостью, неуверенностью в себе и робостью. Это вам не хангинг витхтхе бойис. Именно в такие моменты из прыщавых детских ртов вырываются фразочки, которые потом уже освоившие станок и пену юноши хотели бы навсегда забыть. Впрочем, шанса опростоволоситься в разговоре с Бритни у них все равно не будет, ведь она не собиралась выходить из машины. Что ж, ситуация определенно располагает к проявлению токсичной мужественности или, говоря простыми словами, можно похвастаться перед пацанами своей подружкой. Ну ладно, я встал из-за стола, даже не пытаясь сдержать нотки покровительственного превосходства в голосе. Бывайте, засранцы. Отдельно Уилл удостоился от меня дружеского хлопка по плечу, несколько сильнее, чем требовалось, на прощание. Не ожидал от самого себя такой жестокости к детям, в другой день я, скорее всего, не стал бы так злобить по их больным мозолям и, как хороший друг, познакомил бы свою девушку с ребятами, дал бы им немного пообщаться в качестве практического опыта для уже их собственных будущих свершений, это добавило бы им уверенности в общении с девушками, но, Клоквиллу реально удалось разозлить меня этим утром, сначала своей выходкой, а потом нравоучениями, не хочу слушать такое от придурка, который благодарил меня за то, что худшая трагедия моей жизни помогла ему закадрить Еву. Мудила, завистливо бросил мне в спину Уилл. Но его бессильная злость никоим образом не могла омрачить моего триумфа. А приглушенная но фуцкинг вай от шлома было и вовсе как услаждающий бальзам для моего эго. Не утруждая себя необходимостью открывать двери, я перемахнул через дверцу и приземлился на пассажирское сиденье. И, конечно же, сразу потянулся, чтобы поцеловать свою, если не девушку, то как минимум любовницу. Естественно, она поняла, что я делал это для зрителей. Ведь нужно показать конкурентам, другим самцам, что здесь моя территория. Этого требовал мой нижний мозг. Легкая ухмылка, что-то между самодовольством и превосходством, исказившая ее губы за секунду до поцелуя, лучше всяких слов говорила о том, что мои юношеские телодвижения не прошли мимо ее внимания. Но это не помешало насладиться моментом ни мне, ни, я надеюсь, ей. От тебя несет пивом, увы, магия момента продлилась недолго, а от тебя сигаретами, не остался в долгу я. Примечание. Собственно, момент из комикса, который наглядно демонстрирует, как сильно отличаются сериальные комиксные Клоквилл. Да, в комиксе Ева, пока Марк валялся в больнице после избиения отцом, на фоне их общего переживания за друга начала встречаться с Уиллом. Впрочем, это едва ли можно назвать полноценными отношениями. Глава 68. Объединяющая. «Пойдешь на похороны в этом?» – вздернула бровь наемница, стрельнув глазами на мою мятую рубашку. Она, конечно, права, помимо того, что моя одежда после пьянки была не в лучшем виде, неправильно было приходить туда как Марк Грейсон. «Конечно нет», – отвечаю. «Знаешь Арта, кто ж его не знает?» – усмехнулась Бритни, выжимая педаль газа, затем снова повернулась ко мне, бросив еще один пристальный взгляд. «Похмелье?» «Нет», — удивился ее вопросу я. «С чего ты взяла? У тебя такой вид, будто на огурец жопой сел. Проницательная какая. Просто, кое-кто подпортил мне настроение с утра, не обращая внимания, пытаюсь свернуть тему. Но Бритни сворачивала только на другие улицы, но не с темы. Да ладно, колись», — я смерил ее скептическим взглядом. «Не подействовало. Мне ведь интересно, чем живет современная молодежь. Тебе это может не понравиться. Последнее предупреждение, так еще интереснее, все равно не отступает. Ладно», протянул я, собираясь с духом и мыслями, «рассказать одной подружке о проблемах с другой, с какой стороны не посмотри, идея так себе, но раз она настаивает, все дело в девушке». Протяжное «а-а» вырвалось изо рта Бритни, а улыбка на лице несколько поблекла. «А ведь я предупреждал, которая учится вместе с нами, Уилл считает, и, скорее всего, так оно и есть, что я ей нравлюсь и что она сильно расстроится, когда узнает о том, что я начал встречаться с другой. И я так и знала, воскликнула Бритни, перебивая меня. Это не могло быть правдой. О чем ты? Не понял я. Ты изменил той девчонке со мной. Обвинительно ткнула она в меня пальцем. Следи за дорогой. Из-за чего чуть не выскочила навстречу. Мне пришлось самому хватать и выворачивать руль. Ты соврал мне позавчера, я не была у тебя первой. Этого просто не могло быть. Вернувшись на правильную полосу движения, как ни в чем не бывало, продолжила эта идиотка. Да нет же, тоже слегка повысил тон я. У нас с ней ничего не было. Мы даже не целовались ни разу. Бритни сначала не поверила и снова посмотрела на меня, ища проявления лжи. Правда? Переспросила, наконец, она, на что я только закатил глаза. Тогда в чем проблема? Я ведь уже сказал. Нет, я не об этом, отмахнулась она от моих слов, не дав мне договорить, уверенная, что знает, о чем я скажу. Я имею в виду, когда я предлагала тебе свободные отношения, я думала, это займет у тебя больше времени. Не, сколько это? Она начала загибать пальцы одной руки, считая в уме, 30-40 часов, всего один день, я, но она снова меня перебила, но это не так важно, просто трахни ее, если она тебя так хочет, мы ведь договорились, у нас свободные отношения, ха, у меня просто не нашлось слов, я не настолько идиотка, чтобы пытаться привязать к себе парня с гормональным бумом, который в один момент стал самым популярным супергероем одного мира и императором другого. Что ты хочешь этим сказать? Я все еще не верил своим ушам. С одной стороны, мне бы радоваться, я тут получаю индульгенцию на измену, а с другой, как-то неприятно от того, что она так легко к этому относится. Понятно, что мы изначально не претендовали на какое-то глубокое чувство, но, как она может не ревновать вообще? Я живу достаточно долго, чтобы понимать, что ты так или иначе не удержишь своего дружка в штанах. Разница лишь в том, сделаешь ли ты это у меня за спиной или нет. На самом деле, я не был согласен с этим высказыванием. За все мои жизни измена никогда не входила в число моих согрешений. Но не похоже, чтобы Бритни нуждалась в моих ответах. И это я еще не учитываю то, что мы оба будем жить не одну сотню лет. С такими вводными нас, она выделила это слово голосом, показывая, что это не просто местоимение, хватило бы на несколько месяцев, максимум год, а дальше, без этой мифической настоящей любви, которой, как мы оба согласились, между нами нет, все неизбежно закончилось бы скандалом, предательством и взаимными ненавистью и презрением. Поверь мне, я проходила через это не один раз, так что я предпочитаю не усложнять. Из всего, что я пробовала, свободные отношения работают лучше всего. Она наконец выдохнула и посмотрела на меня, как бы говоря, а вот теперь твоя очередь, отвечай. Во-первых, ты ведь не забыла, что я не давал согласия на то, чтобы ты трахалась с другими, уточняю. Она усмехнулась с явным превосходством, словно я сказал какую-то глупость. Ты еще повзрослеешь, вырвалась из ее рта. Так вот как это теперь называется, потому что иначе все точно закончится презрением. Все же закончил свою мысль я. А во-вторых, спросила Бритни, а во-вторых, Ева не такая, как ты. Я вспомнил, как она пришла ко мне раздавленная и разбитая предательством Рекса. И, я просто не хочу, чтобы она плакала из-за меня. Она не захочет быть частью таких отношений. Она тоже еще повзрослеет. Это раз, озвучила тот же ответ второй раз Бритни. Не решай за нее, это два. Я понимаю, что она имеет основания считать нас несмышленными детьми. Но это все равно неприятно. Таким аргументом можно ответить на что угодно. Убивать людей нехорошо. Ты еще повзрослеешь. Трахать лолей и трапов мерзко. Ты еще повзрослеешь. Реп, не музыка. Ты еще повзрослеешь. Подожди, снова прервала мои мысли Бритни. Ева, атомная, что ли, которая проект Брендиворта. И вы учитесь вместе, в одной школе. Вот это совпадение. Упс, вот это я облажался. С чего ты взяла? Попытался включить дурачка я. В конце концов, мало ли Ев в Америке, ты в интернет вообще заходишь, вас постоянно видят вместе, и все знают, что она сохнет по непобедимому, хмыкнула Бритни. Не так уж и сложно сложить 2 и 2, я не, да не парься, отмахнулась от моих оправданий Бритни. Я ведь не собираюсь ломать ей жизнь, устранять соперницу и все такое, блять. Познакомишь нас? Нет, все-таки я серьезно облажался. Ничем хорошим это не закончится. США, Вашингтон, Арлингтонский мемориал, 3 часами позже. Пресс-конференция, посвященная вчерашнему штурму Пентагона и Белого дома, началась ближе к обеду. Пиарщики отлично поработали над маркетингом и выбрали лучшие места и ракурсы для прессы. С фронтальной стороны, за спинами журналистов, находилось само кладбище. Долгие ряды по-военному выровненных памятников сами по себе несли огромный символизм, чем всегда без зазрения совести пользовались американские политики. Позади трибуны разворачивались строительные леса и стрела подъемного крана, который, вопреки логике, продолжал работать даже сейчас в опасной близости от собравшейся толпы, пыль в глаза. Побитые герои, в том числе и мы с Бритни, участвовавшие в этом сражении, и несколько военных министров расположились по обе стороны от трибуны, а роль диктора отводилась Бриту, которого Сесил окончательно решил сделать официальным лицом агентства, главным среди героев-наемников. А прямо перед трибуной нагнали целую толпу журналистов от всех сколько-нибудь значимых изданий США и дружественных им стран. Как вы можете видеть за моей спиной, реконструкция разрушений уже началась. Это был не первый удар. Сначала они ударили по нашим дорогим союзникам в Тайване, затем напали здесь, в самом сердце США. Многие погибли в эти дни, герои просто хорошие люди, солдаты, бойцы и обычные рабочие, клерки, которые просто делали свою работу и никому не мешали. Еще вчера утром они завтракали со своими семьями, собирали в школу детей и целовали на прощание мужей и жен, а сегодня Брит устремил трагичный взгляд понад макушками журналистов вдаль кладбища. Они мертвы. Это был жестокий, подлый удар. Но никакая подлость, никакая жестокость не сокрушит нашу силу духа и единства. Стоя за высокой трибуной, Брит в своем новеньком липоватом супергеройском костюмчике смотрелся на удивление хорошо. Кто бы мог подумать, что старый вояка, большую часть жизни проведший на поле боя, так хорошо справится с возложенной на него задачей. У него определенно имелась лидерская харизма, так нужная в данный момент, а весь его вид так и кричал о мужественности и стойкости. Как будто кто-то скрестил в одном человеке животную сексуальность Росомахи с патриотизмом капитана Америки и приправил все это авторитетом старости. Разрушение Тайваня и нападение в Вашингтоне – это шокирующие события, потрясшие весь цивилизованный мир. И это не должно остаться только в границах этих стран. Это знак. Никогда не было так ясно, как сейчас, что мы – один мир, одно сообщество. Мы все можем выжить в этом мире только вместе. Как его понесло-то? В нем всегда была некоторая театральность, я замечал это и раньше, но не думал, что все настолько запущено. Ну, Брит, отличный персонаж для НБЦ, находка для пропагандистов, для нашей команды, для всех героев. Это значит, что начиная с этого дня слова о глобальной защите должны стать чем-то большим, нежели красивые маркетинговые фразы. Мы все должны взять пример с защитников и перестать смотреть, кто откуда родом и какое гражданство имеет. Почему я не могу избавиться от ощущения, что меня валяют в грязи? Тихо, так, чтобы услышали только мы с Бритни, достающие по другую руку от нее Аквариус со своей женой, буркнула Бойбаба. За прошедшую ночь у нее не успели отрасти все зубы, поэтому речь выходила невнятной и шепелявой, да и лицо до сих пор носило следы недавнего избиения, но это играло только на пользу конференции. Камеры нет-нет, да и поворачивались в нашу сторону, чтобы запечатлеть изувеченное лицо живой легенды и секс-символа всего супергеройского движения. От имени Агентства глобальной защиты, при всецелой поддержке стран-участниц НАТО, я заявляю, что с этого дня мы будем осуществлять набор новых членов в наши команды со всего мира, Брит выделил голосом то, что команда именно во множественном числе, и вести нашу деятельность также по всему миру, защищать всех людей, независимо от их гражданства, с одинаковой. Он запнулся, забыв слово, и быстро подсмотрел текст в бумажке. Ответственностью. Он сделал паузу и набрал побольше воздуха в грудь, прежде чем произнести финальный тезис своей речи. Этот день был трагедией, которую мы не смогли предотвратить. Поэтому мы стоим сейчас на кладбище и хороним лучших из нас, таких, как марсианин, который умер, защищая нас, жителей другой планеты, таких, как Омнимин, который даже не из нашей системы. Да, они решили сделать марсианина и Нолана героями, которые погибли, сражаясь не друг с другом, но с общим врагом. Внутренние склоки среди суперов – совсем не то, что нужно, когда речь идет о мировом единстве и объединении. Уверен, марсианин был бы рад узнать, что его убийцу поставили в один с ним ряд, но это больше не повторится. Мы стоим здесь перед вами, чтобы показать всему миру нашу силу. Это заявление для всех жителей Земли. До тех пор, пока мы живы, пока жив хотя бы один из нас, мы будем защищать вашу безопасность. И это также заявление для всех злодеев. Какую бы гнусность вы ни замышляли, где бы ни прятались, мы – агентство глобальной защиты, и мы идем за вами. Бой-баба снова сморщилась и попыталась что-то сказать, но ее слова безнадежно потонули в гуле овации и шуме фотовспышек. После минуты позирования для прессы Брит покинул трибуну. Отвечать на вопросы журналистов будет уже представитель Белого дома, говорить без бумажки Бриту, видимо, не позволили, и основной силовой костяк суперов смог покинуть сборище. «Отличная речь, братец!» – весело похлопала Брита по плечу сестра, как только мы отошли от толпы. «Мне уже не терпится за кого-нибудь умереть. О, это была подъебка, мол, они ведь оба практически бессмертные, ну, точнее, смертные, они все-таки стареют, но умереть за кого-то, с их неуязвимостью это весьма трудно осуществимо. Неплохо, неплохо. Люблю женщин, умеющих в юмор и самоиронию. Они почти не ебут мозг и не обижаются на всякую хуйню. Если бы я уже не трахал Бритни, то после этой фразы точно захотел бы». Но Бритни разделял веселье сестры. Повернувшись к бой-бабе и Аквариусу, он скорчил не то озлобленное, не то жалостливое лицо, явно собираясь сказать что-то, что считал очень важным. «Я был против того, чтобы примешивать марсианина к этому», — решительно выдал он. «Мне противно даже думать о том, что мы замалчиваем предательство и преступления его убийцы, но если мы действительно хотим единства, у нас нет права на раздрай между друг другом. Из тебя получилась отличная говорящая голова, чтобы пережевывать и скармливать дерьмо Сесила простым людям», — зло ответила женщина, смерив Брита жестким взглядом. «Вау, а она действительно не в духе. Первый раз вижу, чтобы бой-баба позволяла себе такое, но ее можно понять. Она вчера собственноручно убила родную сестру после того, как чуть не умерла от ее рук сама, и это спустя всего день после битвы с Омнимином, в которой она потеряла друга, даже двух, если считать Нолана. Холли, я, не утруждайся». Она отмахнулась рукой, не давая Бриту подойти ближе. «Я лучше вашего разбираюсь в маркетинге. А сейчас, если позволите, мне нужно организовать передачу тела сестры обратно в Амазонию. Не беспокойте меня хотя бы пару дней». Развернувшись на каблуках, она взмыла в воздух, сходу набирая крейсерскую скорость. Взгляды оставшихся скрестились на Аквариусе, последнем члене защитников, который присутствовал сегодня здесь лично, ведь оставшиеся трое были на больничной койке. Синекожий Ихтиандр неловко почесал рукой затылок, не зная, что сказать в этой ситуации. «И не подумаешь, что перед нами правитель целого народа, у которого, на минуточку, жесточайшая форма меритократии с абсолютным культом силы. А.М., жаль марсианина, да», — наконец выдавил из себя он. Глава 69. Злодейская. Египет. Каир. Пирамида Гизы. Тайная резиденция неспящего. «Если вы хотите сказать что-нибудь о Личинге, скажите, что он был вспыльчив и раздражителен. Последний, кто видел искреннюю улыбку этого человека, не омраченную хроническими высокомерием и раздражительностью, умер более 150 лет назад. Это было еще до того, как он стал вместилищем для ужаса с востока, Йормунганда, змея, пожирающего мир. Список можно продолжать долго. У этой твари множество имен, придуманных суеверными и напуганными людьми, неизменной же всегда оставалась ее суть, всепожирающая злоба, жадность и разрушение всюду, где бы она ни появлялась. Не избежал ее влияния и сам Ли. Несколько сотен лет назад дракон разорил его страну, разрушил дом, убил жену и детей. Тогда он поклялся самому себе, что увидит смерть своего врага. Годы спустя, посвятивший всю жизнь поискам силы и отмщения и иронично прозванный современниками воином-драконом, он добровольно вызвался стать живой тюрьмой для того, кто отнял у него все. С тех пор его жизнь была сплошным кошмаром. На протяжении столетий дракон подтачивал его разум, а старость – тело, участь, которую не пожелаешь и врагу. Хотя воля и ненависть Личанга выдержали испытание временем, а усилиями лучших магов, врачей и ученых его тело все еще продолжало функционировать, Но вот характер давно и безнадежно испортился. Непрекращающийся ни на день кошмар и постоянная боль в буквально разваливающемся на части теле держали его раздражительность в вечном тонусе. Вот и сейчас роскошное убранство дерзко скрытого прямо внутри культурного памятника убежища не спящего не вызывало в мистере Ли ничего кроме отвращения, а события последних дней лишь добавили огня в этот костер ненависти. «За каким чертом мы здесь собрались?» – нетерпеливо брюзжал старик, буравя недовольным взглядом своих коллег по криминальному цеху. «И где остальные?» Помимо него самого, его неизменного телохранителя и молодого протеже, стоявших по бокам от занятого им кресла, в тайнике пирамиды уже присутствовали сам неспящий, ходячий мертвец и красноглазый со своими телохранителями, как и сам Ли, расположившиеся в роскошных креслах вокруг круглого стола. Будучи человеком прозорливым и не желая, чтобы инициированная им встреча закончилась выяснением отношений, неспящий заранее позаботился о том, чтобы все гости чувствовали себя в равной степени комфортно и никому не показалось, что его ущемляют или, не дай Боже, над ним насмехаются. Суперзлодей, такой народ, хуже феминисток, им только дай повод на что-нибудь оскорбиться. Нет, сами они постоянно оскорбляют друг друга в разговоре и всячески меряются характерами, но никто из них никогда не потерпит принижения своего статуса за столом переговоров, если только в дело не вступает неодолимая сила вроде Сета. Словно в ответ на слова мистера Ли, во всполохе зеленого света появились машиноголовы и изотоп. «Надеюсь, это что-то важное», — сходу начал киборг, направляясь к одному из свободных кресел. Изотоп, по обыкновению, встал у него за спиной, готовый в любой момент телепортироваться сам и вытащить хозяина. «Потому что я чрезвычайно занят, территории Лика сами себя не освоит, предатель», — процедил через губу, словно сплюнул, мистер Ли, смерив машиноголового презрительным взглядом. «Господин Ли», — снисходительно, словно разговаривает с несмышленым ребенком, — отозвался тот, — «вы не хуже меня знаете, какой вспыльчивой и увлеченной натурой был наш трехглазый друг. Не моя вина, что он так заигрался, издеваясь над сторожевыми псами корпораций, что не заметил появления агентов правительства. Такая нелепая смерть, и это ужасная, трагическая потеря для всего ордена. Если бы я только мог спасти его, довольно», тут же вспылил старик. «Извиваешься тут как червяк, меня от тебя тошнит». Полыхнувшие красным светодиоды на голове киборга говорили о том, что слова воина-дракона его все-таки задели, но продолжать спор он не стал. В отличие от всех остальных, он как раз был полностью удовлетворен результатами своего членства в Ордене и их деятельностью. В один день ему удалось избавиться как от внутренней угрозы в лице своенравного титана, что скрывал за каменной броней и огромными мускулами гибкий и расчетливый ум, так и от внешней в лице давнего конкурента из Канады. Известия последних двух дней непрестанно радовали его искусственные нейроны обилием положительных подкреплений. Что ж, неожиданно для остальных поднялся со своего места неспящий. Раз все в сборе, то можно начинать. Что значит все в сборе? Точно как и рассчитывал телепат, возмутился Ли. А как же Сет и Октобосс? Я их не позвал, спокойно, словно говорил о походе в булочную за пончиками, а не о потенциальном мятеже, ответил неспящий. Это было настолько неожиданно, что никто даже не успел возмутиться или хотя бы толком осознать сказанное. Чем и воспользовался телепат, продолжив свою речь. Всех собравшихся сегодня здесь объединяет одно качество, которым не обладают ни Сет, ни Октобосс. Неспящий оперся руками на стол и обвел своими выпученными безумными глазами напряженных слушателей. «Мы родились и будем жить в этом мире. Нам, в отличие от них, не безразлично, что в конечном итоге случится с этой планетой. Что ты имеешь в виду?» Впервые подал голос красноглазый, на удивление спокойно отреагировавший на крамольные речи телепата. «Ты задумал измену», — очнулся от шока мистер Ли, не дав неспящему ответить на заданный вопрос. «Одно наше присутствие здесь опасно для наших жизней. Если Сет узнает, жалко видеть, как низко вы пали, господин Ли», — перебил старика неспящий, снова опускаясь в свое кресло. «Страх перед Сетом совершенно затуманил ваш разум. Воин-дракон ни перед кем не склонялся, ублюдок», — опередил своего хозяина Пол, как всегда, еще более несдержанный и вспыльчивый, чем его наставник. «Ты, жалкая крыса, вечно прячешься в своих норах и еще смеешь называть мастера трусом. Не забывай, кому вы обязаны жизнями», — усмехнулся в ответ неспящий. «Если бы не вмешательство этой жалкой крысы, непобедимый вас всех уничтожил бы так же легко, как хваленого дракончика твоего любимого мастера, курва ебана. Тут же оскалился ходячий, впиваясь толстыми пальцами в поверхность стола, стоило кому-то упомянуть непобедимого. Полыли также скривились, словно им наложили зловонную кучу прямо под нос, и только красноглазые и машиноголовы остались относительно спокойными. Хотя последний не удержался таки от многозначительного хмыка, вспоминая мальчишку с контрабандным золотом, в оценке которого он, впервые за последние 10 лет, допустил ошибку. «Я видел это». Поняв, что ситуация может выйти из-под контроля, воскликнул неспящий, привлекая всеобщее внимание. В голове у непобедимого, что ждет Землю, вторжение, невиданной доселе мощи, целая раса таких, как он сам и его отец, Омнимин. Омнимин, который все еще жив и который может вернуться с целой армией таких же, как он, и снова попытаться захватить планету. Они уничтожат всех неугодных, всякое инакомыслие, присоединят Землю к своей империи, и в этой империи таким, как мы, места нет. Нас либо убьют, либо сделают солдатами на службе у их режима, отправят сражаться в другие миры. В этот раз шокированными выглядели уже все, и неспящий воспользовался этим, чтобы без помех и лишних споров продолжить развивать свою мысль. Если мы продолжим нашу деятельность, продолжим осуществлять план Сета, то что станет в итоге? Допустим, нам удастся уничтожить защитников, агентство, непобедимого, подчинить себе мировые правительства и привести Землю к нашему господству, что дальше? Что мы будем делать, когда вернутся Омнимины такие, как он? Кто из вас пойдет сражаться с ними? Точно! Воскликнул вдруг с неверием машиноголовы. Непобедимый, сын вездесущего. Ну точно, все сходится, как же я не догадался. Вездесущего, из-за которого Сет откладывал выполнение своего плана более 20 лет, на одном выдохе выпалил красноглазый, шокированный открывшейся истиной. Но почему ты не сказал об этом Сету? Все не унимался ли? Потому что Сету плевать, спокойно ответил неспящий. Он знает о вторжении, но ему без разницы, что станет с землей. Он покинет ее после того, как завоюет. Ходячий мертвец вдруг резко обратился к польскому зомби-телепат. Ты был с Сетом в Пентагоне, не мог бы ты быть так любезен рассказать нам, что там случилось? Почему Сет отступил и дал такой же приказ всем остальным? Все взгляды скрестились на чудовище. Мы сражались, вопреки своей внешности, мертвец не был идиотом, но связная речь все же давалась ему с некоторыми трудностями. Непобедимый. Он выплюнул это прозвище словно самое грязное ругательство. Бил Сета. Я помог. Мы дрались, и я уснул. Ты потерял сознание потому, что тебя вырубил непобедимый, или же ты просто уснул? Уточнил, уже зная ответ. Не спящий. Мальчишка не победил меня. Тут же вскинулся монстр. Я просто уснул. А не мог бы ты сказать нам, когда в последний раз до этого ты спал? Я не помню. С удивлением он явно только сейчас сам понял эту странность. Давно, до того, как стал таким. Еще кое-что. Продолжил расспрос и телепат. Помнишь, что случилось за секунду до этого? Не с тобой и непобедимым, а с Сетом. Он дрался с сильной женщиной, уверенно кивнул мертвец. Она сняла с него шлем. Дальше я не помню. Именно. Довольный, словно учитель, хвалящий отстающего студента за правильный ответ, воскликнул хозяин пирамид. И что все это значит? Нахмурился ли? Это значит, что Сет не проигрывал сражение в Пентагоне, холодно отрезал неспящий. Не было никакой необходимости отступать. На самом деле своей телепатической силой Сет усыпил всех, кто находился в пределах нескольких километров от него. Сет, телепат, удивился уже машина головы, и невероятно сильный, кивнул неспящий. Ему даже удалось усыпить непобедимого, то, чего не смог сделать я. Но вместо того, чтобы осуществить задуманное, то, ради чего мы сражались, то, ради чего погибли Богомол, предвестница и Лик, он просто ушел. Я видел это, вот этими глазами. Он экспрессивно тыкал себя пальцами прямо в выпученные, никогда не закрывающиеся глаза. «Но почему?» – спросил красноглазый. «Потому что таковы правила. Потому что для него это все игра. И главным правилом для него является захват мира без использования наследственной силы, доставшейся ему от отца. Я видел это в его голове», – последнюю часть неспящий произнес с явным самодовольством. «Когда Сет снял шлем и применил свои силы, мне удалось на долю секунды заглянуть в его мысли. Сет родом не из нашего измерения. Он здесь только для того, чтобы выслужиться перед своим отцом. Во имя его он захватывает миры, а затем отправляется дальше, в другие измерения. И когда он нашими руками устранит всех защитников Земли, то просто уйдет, до того, как сюда прибудут Вилтрумиты. Допустим, медленно начал машина головы, что уже использовал все доступные ему вычислительные мощности, чтобы проверить новую информацию, ты говоришь правду. Но что тогда делать нам? Мы не можем просто предать Сета. Даже все вместе мы не сможем его одолеть. Мы, нет, согласился неспящий и неожиданно уставился на Красноглазого. Но есть тот, кто сможет. Что? Переполошился лысый бразилец. Я, не ты, конечно, твой новый хозяин, непобедимый, гаденько ухмыльнувшись, ответил телепат, с которым ты сговорилась за нашими спинами и выдала ему все секреты ордена, не так ли, объятие? И снова неспящему удалось шокировать всех, кто его слушал, в том числе и телохранителей Красноглазого, которые все это время изображали мебель у него за спиной. Что? Удивился один из них. О чем он говорит, босс? Поддержал второй. Ублюдок, сказал вдруг Красноглазый, а затем повернулся к своему телохранителю и выстрелил лучом энергии из глаз, в один миг превращая живого человека в ошпаренную кучу кровоточащего мяса. Его товарищ пережил друга на жалкие доли секунды. Достаточно, чтобы испугаться и потянуться к пистолету на поясе, но опередить свет ему, увы, было не дано, и искрившийся прямо в полете луч энергии оборвал и его жизнь тоже. Вот обязательно это было делать при них? Спросил Красноглазый, отворачиваясь от устроенной им внезапной расправы. В следующую секунду из тела смуглого бандита просочился серый дым, постепенно принимая форму женского силуэта, а сам он обмяк в кресле безвольной куклой. «Ты все-таки выжила», — хмуро заметил машина головы, когда женщина окончательно приняла материальную форму. При этом ей пришлось сидеть на коленях у бессознательного мужчины, что ее, впрочем, нисколько не смущало. «А вы по мне совершенно и не скучали», — осуждающе покачала головой женщина-призрак. «То, что сказал этот лупоглазый придурок, правда. Мистер Ли, как всегда, не скупился на комплименты. Ты предала нас, спелась с этим мальчишкой, да и что такого?» Кокетливо улыбнувшись, ответила женщина, демонстративно откинувшись в кресле и включив в разговор язык своего сексуального тела. «Разве вы все не за тем же самым здесь собрались? Но почему?» – не унимался старик, на которого ее приемчики не действовали совершенно. «Он силен, вы сами в этом убедились. И он жесток», – выговаривая это слово, она едва не запнулась, явно вспомнив что-то неприятное. «Почему мы все легли под Сета? То же самое и тут, с этим парнем лучше сотрудничать, а еще...» Она похабно улыбнулась, стрельнув глазками, у него отличная задница. «Шлюха», с презрением резюмировал неспящий, но та и не думала обижаться. Ведь все здесь слышали о ее сексуальных приключениях и выдающейся изобретательности в поиске новых удовольствий. «Если вы хотите сказать что-нибудь об объятии, скажите, что она знала толк в сексе». Глава 70. Сами похороны прошли уже менее шумно, слава богу, Сесил не стал делать из церемонии шоу, и даже без эксцессов вроде тех, что были на похоронах защитников в прошлом мире. Было странно хоронить живого отца, при этом скрывая ото всех, что ты его сын. Не самая странная вещь, которая происходила со мной, но все равно, ощущения двоякие. Последовавшие практически сразу друг за другом флаксонское вторжение, предательство отца и нападение ордена наглядно показали миру несостоятельность нынешней супергеройской системы. Точнее, она долгое время работала, и это глупо отрицать. Но как только дали сбой ее основополагающие столпы, защитники и вездесущий, оказалось, что общая стрессоустойчивость системы довольно слаба. Наш мир слишком привык полагаться на добрую волю супергероев. Именно последствия этого осознания отразились в речи Брита, которую ему, конечно же, написал Сесил со своими советниками, когда он вещал про то, что отныне агентство будет действовать по всему миру. Первый, пока чисто американской, командой новой волны стали робот, дубликейт, Рекс Сплаут, малыш Тор и Нокаут. Первые трое сработались еще во время защиты тюрьмы и решили, что им стоит попробовать и дальше остаться одной командой, а дуэт наемников пристроил к ним уже Сесил. Получилась вполне себе сбалансированная подростковая команда, без претензий на высший уровень, но при этом каждый член которой уже имел определенный опыт за плечами. Еще несколько местечковых американских команд, вроде боевого отряда, которые раньше перебивались собственными силами из подачек спонсоров и пожертвований от фанатов, не стоит забывать, что героям постоянно приходится тратиться на разнообразное оборудование и снаряжение, также начали активнее сотрудничать с агентством. В общем, Сесил решил всерьез заняться супергеройской вольницей и взять тех, кто был на это согласен, под свое покровительство. Впрочем, насильно никого под правительственный каблук он пока загонять не решался. Те же защитники, хоть и потрепанные, все еще оставались независимыми, будучи примером для подражания всем остальным. Так, как это было в прошлом мире, когда Сесил просто присвоил бренд защитников после их смерти, тут не получилось. И Холли, как только отойдет от полученной взбучки, скорее всего, начнет искать новых членов на замену бессмертному и марсианину. Хотя с этим у нее могут возникнуть проблемы. Ведь их команда, кто бы что ни говорил, действительно состоит из бойцов высшей лиги, и новые члены должны соответствовать этим высоким стандартам. А иначе получится такой же балаган, как был со вторыми защитниками в прошлом мире. При всей моей симпатии к Еве, никто из их подростковой команды, кроме, может, нее самой и девочки-монстра, не соответствовал необходимому уровню. В целом неделя после похорон вышла на удивление спокойной. От ордена ничего не было слышно, а Сесил вовсю гонял по своим поручениям молодежь, благодаря чему я ни разу за несколько дней не пропустил занятия в школе, что, впрочем, нельзя назвать положительным моментом. Во вторник я обнаружил в своем шкафчике записку с номером телефона и отпечатком губной помады. Имбер Джастин Биннет, весьма привлекательная, можно даже сказать горячая, блондинка из параллельного класса. Помимо хорошей внешности обладала приятным, веселым характером, благодаря чему за все время наших отношений, даже когда я, скрывая от нее свою супергеройскую личность, постоянно куда-то пропадал, мы ни разу по-настоящему не поругались, а те мелкие ссоры, что случались, были спровоцированы скорее наускиванием ее друзей. Дошло до абсурда, когда эти придурки уверяли Эмбер, что я наркоман, и подначивали ее мне изменить с другим парнем, чего она не сделала. Эмбер – хорошая девушка, и тогда я искренне верил, что люблю ее. Увы, сейчас я понимаю, что с тем же успехом моей любви могла бы добиться практически любая. Не так уж это было и сложно. По прошествии времени я не испытываю к ней ничего, кроме дружеской симпатии и благодарности за то, что помогла мне обрести немного уверенности в себе. Мысль о том, что в этой временной линии Эмбер будет встречаться с другим парнем, не вызывает во мне никакого отторжения и ревности, а это значит, что чувств там никаких нет и не было. Наверное, не стоит мне пользоваться этой возможностью. Вот если бы я действительно был таким озабоченным подростком, каким меня считает Бритни, то да, Эмбер стала бы для меня легкой мишенью. На следующий день, в среду, окончательно были согласованы оставшиеся детали касательно марсианской миссии, и на мой счет упали 10 миллионов аванса, плюс вдвое больше я получу после успешного окончания путешествия. Изначально мы договаривались на в 10 раз меньшую сумму, но с условием, что мне не нужно будет безвылазно торчать возле шаттла на протяжении всего путешествия и я параллельно займусь своими делами в космосе. Но НАСА внезапно решили переобуться и добавили в договор требование, чтобы я не снимал никаких материалов на протяжении всей миссии. В ответ на это я еще больше повысил цену, теперь уже не в 3, а в 5 раз, с условием, что лететь буду вместе с космонавтами прямо в шаттле, но и тут встретил непонимание. Они хотели, чтобы я провел все это время, 2 гребаных недели, за бортом корабля, прячась от его экипажа, при этом не выпуская его из зоны видимости и даже ничего не снимая для своего канала. 2 недели условного сидения на обшивке сраного шаттла в космосе даже без возможности посерфить в интернете. И это при том, что все это чистая показуха, ведь я мог бы как выполнить эту миссию сам за полчаса, так и телепортировать весь шаттл или хотя бы космонавтов сразу к Марсу, минуя этап 2-недельного полета. Но НАСА хотели испытать свои новые двигатели, и правда крутые, кстати говоря, а правительство США оказалось вдруг заинтересовано в миссии, как в акте демонстрации силы и возможностей страны без участия всяких там суперов. Тогда-то я и задрал цену до 30 миллионов, надеясь получить отказ, но они согласились, и в итоге на вечер пятницы был назначен мой вылет. В четверг с утра я купил самый продвинутый игровой ноутбук на рынке и снова отправился во флаксонское измерение, чтобы подготовиться к миссии в космосе и заодно проведать, как там обстоят дела в моей коммунистической империи. И снова, на удивление, Все было относительно спокойно и шло своим чередом. Задержавшись там на неделю по местному времени, я озадачил своих работяг из научного отдела апгрейдом купленного в другом измерении аппарата, чтобы он мог выдерживать условия открытого космоса и работать от батареи в режиме полной нагрузки две недели, и заодно разгреб все накопившиеся дела, требовавшие моего внимания. Одним из таких дел стало личное знакомство со старшими личинусами Бессмертного, пятилетними близнецами Билли и Хлои, которые демонстрировали самые высокие показатели среди всех его детей. И да, пока меня не было, все шесть его отпрысков от флаксонских женщин проявили наличие суперспособностей. Все тот же стандартный набор, что у большого папочки. Полет, сила, скорость, регенерация. Именно в этот момент я действительно пожалел, что не убил этого придурка еще тогда. Впрочем, сам многодетный папаша тоже не сказать, чтобы был особенно счастлив, столкнувшись с последствиями своего безудержного либидо. Он даже как-то спал с лица, побледнел и осунулся, изможденный постоянной нервотрепкой из-за девяти детишек, шесть из которых нужно учить быть суперами, от восьми жен. Взять на заметку, если я все же когда-нибудь созрею завести себе гарем, ни в коем случае не осчастливливать более одной женщины за раз, а лучше вообще повременить с разведением потомства. Не хотелось бы, чтобы мои дети проходили через то же дерьмо, на которое меня обрек отец, и это у меня хотя бы была возможность нормально вырасти и набраться какого-никакого, но опыта. А если у моих детей ее не будет, если банда усатых завоевателей нагрянет в мой дом в самый неподходящий момент, благодаря этому знакомству, малыши, кстати, оказались забавные, любознательные и удивительно сообразительные, учитывая, кто их папочка, мне было о чем подумать, пока я после возвращения на Землю отсиживал ежедневную повинность в школе. На этот день у меня не имелось особых планов, и потому, когда явно искавшая общение со мной Ева предложила устроить совместное патрулирование, я не стал отказываться. Вообще, сами по себе эти патрулирования – вещь не слишком полезная. Шанс наткнуться на преступление, стоящее появление супергероя, при случайном баражировании по городу в духе Человека-паука не слишком-то высок. И хотя высокая скорость полета отчасти компенсировала недостатки такого патрулирования, но без навигации от кого-то следящего за информационными потоками это все еще было пустой тратой времени. Вот и сейчас мы практически целый час просто летали от штата к штату, не встречая ничего достойного нашего внимания. На самом деле, это было больше похоже на свидание или прогулку, только в супергеройском стиле, нежели на настоящую работу, и, подозреваю, это полностью устраивало Еву. Мы как раз говорили насчет каталога фильмов, книг и игр, которые я собираюсь загрузить на свой прокачанный ноутбук перед полетом на Марс. Вообще, рассказав об этом Еве, я нарушил контракт с НАСА, но пусть только попробуют что-то мне предъявить, когда Сесил впервые за неделю попросил у меня помощи. «Ваша цель, док Сейсмик», — дал вводную Стэдман. У него докторская степень по сейсмологии, так что он и правда доктор. Его главным оружием являются сейсмические перчатки, которые он изобрел. Он грозится уничтожить монумент отцам-основателям на горе Рашмор. И что ему нужно? Уточняю, чтобы знать, о чем придется торговаться, если что-то пойдет не так, к примеру, если у придурка будут заложники. Похоже, он и сам не знает, огорошил меня Стэдман. Наша теория в том, что его собственные перчатки взбалтывают его мозги, как коктейль, при каждом использовании, отчего он тронулся умом. Да, невезучий тип. Мало того, что просрал мозги из-за банальной непредусмотрительности, так еще и сильнейший суперпланеты чисто случайно оказался рядом, когда он решил побаловаться вандализмом. Безумный ученый, усмехнулась Ева, ничего нового. Удачи, ребята, дал финальное напутствие Сесил. И не забывайте, там сокровище нации. Огромная рожа Бессмертного, хмыкнул я, такое себе сокровище. Может, вместо того, чтобы мешать, выдадим ему награду за демонтаж этого уродства? Антипатриотичная шутка, увы, не встретила понимания ни у Евы, ни у Сесила. Сам Сейсмик был злодеем крайне мелкого пошиба, собственно, он являлся обычным человеком всего с одним продвинутым девайсом и при этом вообще без какой-либо защиты, да еще и стариком к тому же. То есть он мог бы стать проблемой для какого-нибудь героя-середнячка, специализирующегося на ближнем бое, скажем, как Отто Октавиус для Человека-паука, что-то часто я его сегодня вспоминаю, к чему бы это. Но если подходить к вопросу рационально, Для его устранения хватило бы одного точного снайперского выстрела. Единственной проблемой были люди, которые в этот солнечный день не нашли занятия лучше, чем приехать на гору Рашмар и поглазеть на высеченные в ее склоне каменные лица. Ведь при всей своей нелепости доктор Сейсмик кое-что таки умел. Например, находить близко протекающие к поверхности подземные лавовые реки, раскалывать почву на сотни метров за раз, ну и скидывать на головы зевакам многотонные куски цельной породы. Лицо Линкольна Бессмертного, к примеру, когда мы подлетали к месту происшествия, это самое лицо как раз падало прямо на толпу туристов. В идеале, я мог бы попытаться его поймать и, чем черт не шутит, даже поставить на место. Отец точно проворачивал что-то подобное, например, когда выкидывал обратно в космос тот огромный астероид, чего по всем законам физики он сделать не мог. Да и самолет Инолан также пару раз приземлял на своем горбу, что с точки зрения не супергеройской физики также невозможно. Но, я не мой отец. Никогда раньше таким трюком, очевидно, это опять что-то из области особых отношений Вилтрумитов с пространством, не учился, а учиться на ходу, рискуя жизнями посторонних, в мои планы не входило. Поэтому шутка про демонтаж рожи Бессмертного получила свое воплощение в реальность посредством знакомства с моими кулаками. Уж в чем, а в ударах с применением пространственного жульничества я уже достаточно поднаторел, чтобы быть уверенным в результате. Вместо того, чтобы на огромной скорости пробить валун насквозь, как пуля пробивает открытую дверь, даже не сдвигая ее, мой таран снес глыбу прочь, словно бейсбольная бита мяч, очень большой и хрупкий каменный мяч. Благо с той стороны, куда был направлен удар, не было людей, только другие каменные рожи. Сесил точно предъявит мне за вандализм. Хорошо, что я на него не работаю и он не может урезать мне зарплату. Эффект от моего появления и последовавших за ним разрушений был столь шокирующим, что спасенные туристы даже забыли разразиться овациями и благодарностями и лишь стояли, разинув рты, неблагодарные. Так, а что там Ева с Сейсмиком? Я крутанулся вокруг своей оси, выискивая подругу. Благо розовые всполохи над лесом в нескольких сотнях метров к югу подсказывали направление. Прихватив один из отколовшихся кусков породы, в полтора человека ростом, я ринулся на подмогу девушке, но быстро выяснилось, что спешка была излишней. У Евы и без того все было под контролем. Причем она уничтожала противника не только в физическом, но и в вербально-идеологическом противостоянии. «Почему ты мне мешаешь? Они были угнетателями, расистами, рабовладельцами. Лучше переходи на мою сторону», — агитировал Еву Сейсмик. «Посмотри на костюм, в который тебя нарядили. Они загоняют тебя в рамки гендерной роли. Вообще-то я сделала этот костюм сама», — с некоторым недоумением возразила Ева. «И мне казалось, ты доктор сейсмологии».